4. Такую непокорность или правильное противление воле Божией весьма верно изображает блаженный Августин в изъяснении 100-го псалма Давидова, противопоставляя противлению Божию правое сердце и проистекающие из него поступки человека. Он говорит: «Правое сердце у того человека, который желает и поступает в своей жизни так, как Бог желает. Чего Бог желает, того и он желает». Заметьте твердо. Некто просит Бога, молится, чтобы то или другое, что случилось или не случалось бы, молится о желаемом предмете невозбранно, если тот предмет не противен Богу. Но произошло нечто против воли молящегося. Правое сердце не противится высочайшей воле и ей повинуется. Точный пример этому оставил нам Спаситель наш Иисус Христос в своей молитве к Богу Отцу пред страданием Своим: «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия», то есть предстоящие страдания Христовы, «впрочем, не как я хочу, но как Ты». Потом, разбудив уснувших учеников, повторил Христос еще два раза ту же молитву, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Итак, правое сердце предает себя во всем воле Божьей, и все неспосылаемое Богом принимает с благодушием и с благодарностью Господу. Не таково сердце неправое или строптивое. Оно во всем, что происходит не по его желанию, противится Богу и со скорбью взывает: «О Боже, что я тебе сделал? Чем я тебя огорчил? В чем я согрешил?» То есть себя оправдывает, а Бога обвиняет. В чем же вина Божия? В том, что распоряжение Божие противно нашей воле, или правильнее, нашему своеволию, а значит и суд Божий считаем неправедным. Но так ли это? Прежде каждый исправь самого себя, и тогда увидишь истину, от которой ты уклонился. Бог судил праведно, а ты неправедно. О, злая воля человеческая! Ты человека признаешь праведным, Бога же неправедным. Какого же человека называешь праведным? Самого себя, ибо когда спрашиваешь, что я сделал, понимаешь свое «я» справедливым. Но отвечает тебе Бог: «Истинно ты говоришь, что ты мне ничего не сделал, ибо все сделанное тобой сделал ты для себя. Если бы ты сделал что-нибудь для меня, то сделал бы доброе дело, ибо все добрые дела для меня совершаются, потому что делаются по моим повелениям. Что же делается злого, то делается же не для другого, а только для себя, потому что я делать зло не повелеваю». Тут же мудрейший архипастырь дополняет свою речь, говоря и о строптивой воле: «Коль благ Бог Израилев правым сердцем», и спрашивая потом, кто эти правые сердцем, отвечает: «Это те, которые свою волю соглашают с Божьей волей, они стараются склонить Божью волю к своей воле», говоря кратко: «Человек должен сердцем стремиться к Богу». Желаешь иметь правое сердце? Сделай то, что Богу угодно. Не желай и не усердствуй, чтобы Бог поступал во всем по твоему желанию. Так думают имеющие правое сердце и следующие не своей, но божественной воле. Хотящие последовать Богу на пути своем не идут впереди Бога, но стараются, чтобы Бог шел впереди их, а они бы следовали за Ним. И таким образом, идя по Его стезям, они не блуждают, но на всяком месте получают от Него все доброе. Нравственное исправление, духовное утешение, наставление и просвещение ума своего и, наконец, успешное увенчание поднятых ими подвигов, по словам апостола, любящим Бога все содействует ко благу. Вот это и есть истинные дети орла, прямо, не мигая, смотрящие на солнце, тщательно согласующие свою волю во всех обстоятельствах с божественной волей. Иначе ведут себя тайно отвратившиеся от Бога и молчаливо противящиеся Ему. Им часто не нравятся погодные условия, неприятен излишний дождь, наскучивает продолжительный мороз, и опять же они недовольны жарой. По временам возвышают свой недовольный голос и на Бога, что Он в недостаточном количестве посылает средства для жизни, что попускает появляться нечестивым разбойникам и гонителям, что не истребляет врагов, достойных, по их мнению, казни. Они всегда жалуются и клевещут на Божию премудрость, потому что не делается в мире так, как бы им хотелось. Вот это и есть неправое сердце. Это своя воля, о которой вы прочтете далее в суждении Бернарда.